Глава 33. «Присаживайся», — указал Глеб рукой на кресло для посетителей возле своего рабочего стола в кабинете директора клуба. «Что-то мы сегодня с тобой никак не расстанемся. Хотя вечером увидимся снова». Я промолчала и села в кресло. Глеб посмеялся сам с собой своей прекрасной шутки, которая мне, впрочем, совершенно смешной не показалась. Хотя, будь он на моем месте, тоже бы не смог веселиться. Но он в позиции победителя и того, кто, так сказать, сверху, а потому ему вполне себе хорошо. «О чем ты хотел поговорить?» Решилась я заговорить, когда молчание стало затягиваться. Глеб сел напротив, смотрел на меня и вертел в пальцах шариковую ручку. «Для начала подпиши вот это». Он любезно протянул мне свой паркер через стол. Я машинально забрала пишущий предмет из его руки и опустила глаза на лист формата А4, который он приготовил заранее и придвинул сейчас ближе ко мне. «Что это такое?» — нахмурилась я. «Вроде бы я все должностные инструкции уже подписала». «А там не по-русски написано, разве?» — поднял он брови. Я надеялась, что он объяснит мне сам, что именно я должна сейчас подписывать. Но, судя по всему, Глеб не планировал мне помогать. Я пробежала глазами строчки. Покинула рабочее место без разрешения. Назначить штраф, который будет удержан из заработной платы. Глеб увидел, что я все-таки ослушалась и ушла из клуба в рабочие часы. И решил не спускать мне это с рук. Захотел меня наказать. Что ж... Он будет прав, как работодатель. Мне некуда было деваться, и стоило рискнуть ради беседы с юристом. И я ушла в самоволку, что называется. Рискнула. Жаль, только риск этот вовсе не оправдался. Юрист ничем не смог мне помочь. И я зря потратила время и заработала себе штраф. И вполне справедливо, надо заметить. «Сколько?» Округлила я глаза, когда дошла до места, где в соответствующей главе был указан размер этого штрафа. «Это же почти треть всей зарплаты!» «Ну, милая моя», — развел руками Глеб. «Как ты хотела. Ты будешь не выполнять распоряжение, избегать с работы, словно школьница с последнего урока, а я буду тебя прощать?» Я ощутила, как к лицу прилила краска стыда. Мне совсем не нравилось, что он меня отчитывает, как ту самую школьницу. И самое неприятное, что Глеб был прав. «Да, я покинула рабочее место», — ответила я, избегая смотреть к нему в глаза. «Хоть ты и просил меня этого не делать. И ты прав, если решил меня оштрафовать. Но почему так много?» «За удовольствие, Марина, надо платить», — хмыкнул он, пытаясь поймать мой взгляд. А мне не хотелось отвечать ему. Я упорно смотрела в стенку напротив себя. Маленький и глупый, но все-таки протест. «Мне казалось, ты куда серьезнее. Я уже начинаю жалеть, если честно, что дал себе этот шанс и взял на работу. Сначала это некрасивая и неблагодарная кража денег. Теперь ты сбегаешь с рабочего места в середине дня. Нехорошо. Очень нехорошо». «Я денег не брала». Который раз твердо повторила я. «А я тебе не верю», — ответил он. «Я правду говорю». «Я это уже слышал». «Значит, я повторю снова. Я ничего не брала». «Доказательства?» «В нашей стране надо доказать вину, а не невиновность». «У тебя свой орган власти», — сузил он синие глаза. Эта перепалка его будто распаляла и злила одновременно. «Я. Мне надо доказать невиновность». Меня так и перекосило буквально от его слов. Немного ли взял на себя Бессонов? Наглость его просто не знает границ. Тоже мне. Орган власти еще нашелся. «Я озвучивала тебе доказательства», — напомнила я. «Просто ты не посчитала их существенными». «И до сих пор не считаю их таковыми. Новые имеются?» «Нет», — выдохнула я. «Значит, тема закрыта». «Ты ко мне несправедлив!» Покачала я головой, посмотрев ему в лицо. «Неужели ты полагаешь, что если бы я украла эти деньги, то сидела бы тут, в клубе. Меня бы давно уже и след простыл. «Просто я тебе сбежать не дал и поймал по горячим следам», — ответил Глеб. «Нет, ты сам прекрасно видишь, что в твоей теории полно брешей», — вспыхнула я. «Зачем я тебе нужна? Для чего ты меня подводишь к тому исходу, который устроит лично тебя?» «Затем, что он устроит лично меня», — отбил он. Я растерялась даже. Он даже не отрицает и нисколько не смущается. «То есть ты признаешь, что свалил вину на меня для того, чтобы заставить делать то, что хочешь ты?» — спросила я в лоб. «Такого я не говорил», — ухмыльнулся Глеб. «Но какая разница, если я все еще могу вызвать полицию? Чьи деньги, тот и прав. Полиция будет защищать мои интересы». Я совсем приуныла. Только полиции мне сейчас не хватало. Те тем более церемониться со мной не будут. И поползут слухи по городу. «Подписывай штраф, Марина». Вернулся к теме беседы Глеб. «Много. Много, да. А что делать? Будет тебе уроком на будущее». Я молча поставила подпись в нужном месте и вернула ручку и лист Глебу. «Всё теперь?» — спросила я. «Я могу идти?» «Нет». «Что еще?» «У меня есть еще один вопрос». «Слушаю», — сухо сказала я и снова посмотрела в его лицо. Он наблюдал за мной и ловил каждое мое движение. «Что за мужик был с тобой в кафе?» Я округлила глаза. «Он и это уже знает?» «Откуда?»